Пока непривычно спокойный Март читал письмо крестного, Виктор еще как-то мог сидеть спокойно. Но после того, как внезапно повзрослевший приятель погрузился в раздумья, деятельная натура Кима дала себя знать, и он от нечего делать начал перебирать вещи. Сначала осмотрел котелок, затем полез в сидр, где нашел коробок восковых спичек, а также трофейные ножи. Вдоволь поигравшись с мультитулом, раскрывая сначала по очереди, а затем все разом лезвия и прочие причиндалы, принялся собирать сухие ветки для костра. Обнаружив во время этого увлекательного занятия куст орешника с почти прямыми ветками, подросток тут же срезал парочку и принялся мастерить из них тросточки, а для того, чтобы получилось красивее, вырезать на коре разные узоры. Затем, распалив небольшой костерок, обжег свое творение. Получилось, на его непросвещенный взгляд, весьма недурно, и он с улыбкой человека, с толком проведшего время, обернулся к своему задумчивому товарищу. «Гляди, что получилось!» «Класс!» — усмехнулся Март, оценив не только трости, но и перемазанную в саже физиономию друга. «Это тебе!» — широко улыбнувшись, протянул ему одну из палок Ким. «Вот только этого мне и не хватало. Спасибо!» «Не за что!» «Слушай, Витя, нам нужно кое о чем поговорить». «Ага, слушаю!» С готовностью отозвался тот и присел рядом, всем своим видом изображая внимание. «Хочу тебя попросить об одной вещи. Все что угодно. Не спеши. Так вот, прошу тебя, нигде, ни при каких обстоятельствах и никому не говорить о том, что у меня пробудился дар». «Хорошо», — кивнул подросток. «Только я не понимаю, почему». «Опасно это, братишка. Сам видишь, что вокруг творится. Воронина убили, Фимка чуть не... постигла та же участь. Сами мы с тобой чудом живы остались. В общем, пусть все думают, что мы с тобой простые ребята, как прежде. И никаких таинственных сил, а уж тем более звездчатых адамантов, у нас никогда не было и не предвидится. Понял?» «Ага», — задумчиво протянул Витька. «Только жалко немного». «Чего жалко?» «Ну как тебе объяснить? Это же так здорово, такие силы иметь. Теперь перед тобой все дороги открыты. Хочешь в армию офицером, хочешь в инженеры, хочешь... да вообще куда хочешь». «Так ведь силы от того, что мы будем их скрывать, никуда не денутся», — резонно возразил ему Вахромеев. «Просто осмотримся немного, разберемся во всем, а там видно будет. Лады?» «Лады», — покладисто отозвался Ким. «Тогда давай собираться. Дело к вечеру, а нам еще ночлег надо найти. Не ночевать же в самом деле в лесу под кустом». Быстро собравшись, ребята вышли на дорогу и направились в сторону столицы Чосона. Расстояние было не так велико, и если не задерживаться до темноты, вполне можно было успеть. Витька, впрочем, был уверен, что плохо ехать гораздо лучше, чем хорошо идти, а потому время от времени с надеждой поглядывал назад, не едет ли какой попутный транспорт. И вскоре его надежды оправдались. Небольшой, но ладный грузовик с эмблемой московского завода братьев Рябушинских на радиаторе вскоре поравнялся с ними, совсем немного обогнав, притормозил. «Побежали!» — крикнул приятелю обрадованный Ким, но тот почему-то схватил его за рукав. «Стой!» «Ну почему?» — изумился Виктор, не замечая, что кузов полон солдат, а один из них в фуражке с желтым околышем и погонами урядника соскочил на землю. «Здравствуйте, ребятки!» — хитро прищурившись, спросил он. «Вы чьи будете?» «Свои собственные», — тоном кота Матроскин из Простоквашино ответил ему насторожившийся Март. «И куда это вы такие красивые направились?» — ничуть не смутившись нелюбезным ответом, продолжил расспрашивать унтер-офицер. «К родственникам». «И где родственники проживают?» «Там», — неопределенно махнул рукой на восток Вахромеев. «Понятненько», — все так же миролюбиво отозвался военный, и только глаза его холодно блеснули. «А вы кто?» — не выдержал долгого молчания Витька. «Мы-то», — приосанился урядник, — «казаки Забайкальского войска». «А где ваша лошадь?» Ответом на наивный вопрос мальчишки был оглушительный хохот находившихся в кузове солдат. А унтер, напротив, немного смутился. Судя по всему, Ким, сам того не желая, ухитрился попасть по больному месту служивого. «Довольно», — строго посмотрел на подчиненных, вышедший из кабины молодой офицер с погонами старшего лейтенанта, после чего велел мальчишкам подойти поближе. «Говорите, кто такие, только без шуточек». «Мы из приюта», — принялся докладывать Март, оттеснив плечом говорливого приятеля. «Направляемся к моему крестному, отставному боцману Вахромееву. Вот наши документы». «Не врете?» — с легким удивлением констатировал начальник. «Вот что, молодые люди, здесь теперь небезопасно, так что поехали с нами. Так надежнее будет». «А что случилось?» «Да так», — уклончиво отвечал офицер. «Озоруют лихие люди по дорогам, а кто непонятно?» «Кунхузы», — проявил осведомленность Ким. «И если бы. Эти мерзавцы так далеко к югу не забираются. В общем, садитесь на забор и поехали». Делать было нечего, и подростки послушно подошли к борту, а крепкие солдатские руки помогли им забраться в кузов. После чего служивые потеснились и позволили мальчишкам присесть. К слову сказать, казаками среди них были только допрашивавшие их урядник, да еще пара человек. Остальные оказались пехотинцами из сводной роты охраны сеттельмента. «Что, Григорий Фомич?» — почтительно, но вместе с тем с подковыркой спросил унтер один из солдат. «Ловко тебя коричонок раскусил насчет коня-то». «Угуторь мне еще», — беззлобно пригрозил ему в ответ казак. «Я русский», — обиженно буркнул Ким, вызвав тем самым новый приступ смеха. «А я думал, ты негро-арабская», — держась за живот от хохота, еле выговорил солдат. «Вон какой черный». Физиономия Витьки, так и не нашедшего возможности умыться, и впрямь все еще была в копоти от костра. «Нет, я русский», — еще больше насупился мальчишка. «Ты себя в зеркало-то видел?» — икал, не в силах больше смеяться, урядник. Не успели его родители пожениться. Негромко, но так, что все услышали, сказал Март. «Прости, парень, мы же не знали», — примирительно похлопал Витьку по плечу один из казаков. Март же, пока все смеялись, незаметно осматривал военных. Обмундированы они были одинаково, в темно-зеленой гимнастерке и галифе. Только казаки выделялись желтыми околышами и лампасами. Все вооружены мосинскими винтовками и карабинами. Такую архаику он сразу узнал. А вот пулемет у одного из солдат оказался не древним Матсоном или Льюисом, а, судя по блину магазина и коническому пламегасителю на конце ребристого ствола, настоящим Дегтяревым пехотным. У урядников поясной кобуре револьвер, но о какой марке непонятно. У офицера, которого почему-то назвали сотником, был пистолет. «Что-то твой друг совсем молчаливый», — обратил внимание на Вахромеева солдат, подшучивавший над оказавшимся безлошадным урядником. «Не мой, что ли?» «Проголодался, видать», — не раздумывая ответил Ким, снова вызвав смешки служивых. «Он, когда есть хочет, всегда страсть какой неразговорчивый». «То, о чем о вшивой Абане?» — досадливо покачал головой Март. «Недавно не снедали?» «С утра!» — сделал несчастное лицо Витька. «Но это не беда», — хмыкнул казак. «Доедем до лагеря в Чхунчене, там вас накормят. Всю одну личный состав в патрулях да дозорах, а на кухне на всех готовят». «Спасибо, дядечка!» — счастливо улыбнулся Виктор, заслужив выразительный взгляд от товарища, совершенно не собиравшегося близко знакомиться с условиями гарнизонной жизни корейской русской армии образца 1941 года. Уже темнело, когда и грузовик, натужно подвывая гипоидной передачей заднего моста, добрался до места и остановился перед шлагбаумом, перед которыми дежурили солдаты в форме королевства Чосон. Увидев рядом с водителем русского офицера, они не подумали проверять документы или спрашивать пароль, а просто задрали полосатую стреху и пропустили автомобиль. Внутренний периметр напротив, охраняли русские военные, которые все положенные формальности выполнили, но тоже без фанатизма. «А это кто?» — поинтересовался, глядя на мальчишек, заглянувший в кузов унтер. «Наши ребята из Чемульпинского приюта», — пояснил урядник. «Совсем забыл», — чертыхнулся сотник. «Надо было их высадить». «Ваше благородие», — обратился к офицеру кто-то из солдат. «Дозвольте хлопцам у нас переночевать. Ну куда они на ночь глядь пойдут?» «Ладно», — махнул рукой начальник. «Да, а порядка в нашей армии как не было, так и нет», — успел подумать про себя Март. Впрочем, все складывалось не так уж плохо. До утра где-то перекантоваться все равно надо, так почему бы не в казарме? Тем более, что обещали накормить. Накрыли служивым и их незваным гостям на длинном столе, расположенном под большим навесом. Посадочных мест с лихвой хватало на роту, а если по очереди, то и на целый батальон. Пища была самая простая, но сытная, а порции такие, что даже вечно голодный Витька не сразу справился с полной миской каши с салом и большим куском ржаного хлеба. «Что, брат, подкрепился?» — с улыбкой поинтересовался у него урядник. «Ага», — с довольным видом отозвался тот, берясь за жестяную кружку чая. «А ты чего опять зажурился?» — обернулся к Марту казак. «Или спать хочешь?» «Григорий Фомич», — вспомнил тот имя унтера, — «нам завтра надо до Косонга добраться. Не знаете, поедет туда кто-нибудь?» «Что, понравилось на машине кататься?» — понимающе кивнул тот. «Не боись, устроим в лучшем виде». Витька, не удержавшись, сладко зевнул, аж до ломоты в челюстях. «Ишь, притомились. Ну, спите, будет вам на сегодня забот». «Спасибо», — сонно пробормотал Вахромеев. Пусть голова взрослая, а юное тело требовало отдыха. Еще не рассвело, как их принялись тормошить. «Что, почему?» — еще толком не проснувшись, пробормотал Марк. «Не шуми, народ побудешь», — тихо сказал урядник. «Сыскалась попутка проезжая. Бегом до нее надо, не то не успеете. Я и так уговорил шофера задержаться на пару минут. Как раз до Косонга вас и довезет». «Быстрее копытами шевелите», — поторопил их из кабины стоящего рядом с КПП грузовика пожилой унтер. «Навязались на мою голову». «Не ругайся, Митрич», — примирительно заметил провожавший заспанных мальчишек казак. «Все же мы в чужой земле должны своим помогать». «Я уж вижу, какие они свои», — не унимался Бурчун. «Особенно этот узкоглазый. Ну, залезает, что ли, в кузов, анцебалы, раз пришли?» Несмотря на то, что попутчики в этот раз мальчишкам достались неприветливые, делать было нечего, и они, не говоря ни слова, полезли наверх. «Чтоб тихо мне сидели!» — сделал страшные глаза унтер, устраиваясь на месте. «Не тушуйтесь», — подмигнул на прощание урядник. «Митрич только с виду такой злой, а на самом деле мужик с понятием». «Спасибо, Григорий Фомич», — поблагодарили его мальчишки, и едва они растянулись на загруженных в кузов мешках с рисом и ящиках с разным добром. Водитель, как видно, опаздывал, возможно, от природы имел нетерпеливый характер. Но грузовик летел по ухабистым корейским дорогам так, будто за ними гнались бандиты или кто похуже. Восхищенный его стилем вождения Витька, цепившись побелевшими пальцами в борт со смесью восторга и ужаса, как завороженный, смотрел вперед, изредка издавая исполненные искренне восхищение и трепета выкрики. Сам же Март предпочел мирно устроиться на мешках, укрывшись добытым у бандитов одеялом, и попытался уснуть. Дело это оказалось не такое простое, ведь забор подпрыгивал, как козел на каждом ухабе, но было бы желание. Организм требовал отдыха, так что повторно его растолкали уже после прибытия на место. «Просыпайся, Соня! Все самое интересное пропустил!» Не без осуждения заявил ему Ким. «Что, уже приехали?» «Да, шофер требует, чтобы мы раньше вылезли, а то ему от начальства попадет за провоз посторонних». «Не вопрос». Легко поднявшись, Март стряхнулся и ловко соскочил на землю. Следом за ним спрыгнул и Виктор. Не успели они покинуть борт грузовика, как машина, взревев мотором, рванула с места. «Бабы с возу кобыли легче», — прокомментировал этот маневр, не успевший даже поблагодарить подвесшего их водителя Март. «Спешит, наверное», — отозвался Виктор, осматриваясь на незнакомой местности. И первое, что он заметил, был расположившийся у самой дороги щектан. «Давай перекусим», — состроил умильную физиономию приятель. «Заодно узнаем, на чем лучше до Кангвона добираться». Хозяйкой харчевни оказалась немолодая кореянка по имени Матушка Бао, которая за более чем скромную плату накормила друзей и охотно поделилась информацией о местных путях сообщения. «Вам, мальчики, нужно идти в гавань. В полдень старый Джоу поведет свой пароход на север. Вот с ним и доберетесь». «Пароход?» — удивился Март. «Ну да. Джоу развозит на нем почту, скупает улов у местных рыбаков, доставляет товар в прибрежной лавке. Берет и пассажиров. Да, так будет быстрее всего». «Спасибо, Аджума», — поблагодарил Витька, с жалостью отодвинув от себя пустую тарелку. «Вкусно?» — обрадовалась женщина. «Очень. Тогда возьмите еще с собой». К щектану стали подтягиваться люди. На удивление, многие не спешили делать заказ, а словно терпеливо ждали чего-то. Матушка Бао, бросив взгляд на старый будильник, с гордым видом прошла к висящей на столбе черной тарелке и повернула тумблер до упора. Там заскрипело, затрещало, и сквозь помехи донесся голос на корейском. «Это не новости собрались послушать», — догадался Март. «Интересно, будут ли про наши подвиги рассказывать?» Собственных знаний языка ему определенно не хватало. Зато по округлившимся глазам Витьки и отдельным знакомым словам, среди которых мелькнули ломбард и чемульпо, Сделать выводы оказалось проще простого. Оставалось только незаметно пнуть под столом уже готового громко заговорить Кима и, быстренько расплатившись, ретироваться. «Ты чего дерешься?» «Надо было тебя остановить, извини». «Ладно, проехали». Не в силах удержаться, Витька принялся рассказывать. «Представляешь, полиция туда приехала. Говорят, банду сумели одолеть. Мол, хозяин их лично перестрелял. Один. Он теперь герой. Так выходит». «А про нас ни слова?» «Обидно, правда же?» «Ты не сказал бы. Наоборот, все отлично. Ладно, об этом больше ни слова. Молчок». «Вот опять ты!» Тяжело вздохнув, протянул разочарованный Витька, но развивать тему не стал. «Смотри, море и пароход, дым из трубы». Джоу оказался не таким уж старым, но совершенно седым корейцем с аккуратно подстриженной бородкой и хитрым прищуром раскосых глаз. Узнав, что молодым людям нужно в Кангвон, он, недолго думая, запросил по 100 вон с головы и, получив требуемое, махнул рукой на палубу колесного парохода, помнящего еще революцию Мэйдзи у соседей. Дескать, размещайтесь. Та оказалась почти сплошь заставлена различными ящиками, корзинами, мешками, еще бог знает каким барахлом, так что найти себе местечко было не так уж просто. Стоило подросткам устроиться, как раздался гудок, и мерно плюхающие по лице колес привели древнюю посудину в движение. На их счастье, море в тот день было на удивление тихим и спокойным, так что весь путь друзья провели, любуясь берегами страны утренней свежести с одной стороны и бескрайними просторами Японского моря с другой. Впрочем, не прошло и пары часов, как их корабль достиг небольшой округлой бухты, в глубине которой находилась маленькая рыбацкая деревенька, а на скале, в нескольких километрах к югу, гордо возвышался маяк. «Вам нужно туда», — показал рукой Джо. «Пройдете по берегу до скалы и увидите узкую тропинку. Там и поселился старый Игнат». «Вы его знаете?» «Конечно, я здесь всех знаю». «Спасибо, а Джосси?» — отозвались ребята и, сойдя по узкому трапу на причал, направились в указанном направлении. Шагать было одно удовольствие. Прохладный, легкий ветерок освежал, густые, нависающие над грунтовкой кроны деревьев давали тень. «Интересно, какой человек твой крестный?» — задал неожиданно серьезный вопрос Ким. «Вот как он нас встретит? Тебя, меня?» Видно, недавняя грубость шофера все же оставила след в его душе. «Не знаю. Я ведь его почти не помню. Но думаю, все будет нормально», — покачал головой Март и внезапно встал как вкопанный. «Что такое?» — едва не налетел на него приятель. «Выстрелы. Ты разве не слышишь?» «И действительно, где-то неподалеку хлестка, будто плеть ударила винтовка, затем еще раз, после чего все стихло». «Здрасте, жоп, Новый год!» — хмуро отозвался Вахромеев, скидывая с плеча Сидора, доставая пистолет. Чем ближе они подбирались, тем чаще и громче гремели выстрелы, мешая понять, откуда и кто ведет огонь. «Витька, видишь распадочек?» — спросил Март, указывая рукой направо, где имелась небольшая промоина среди камней, оставленная стекающими в сезон дождей потоками воды. «Ага. Вот залезь туда и не отсвечивай. Залезь, спрячься и молчи. Если будут звать, не отвечай. Ну, кроме меня, разумеется, понял?» «Ну почему? Я тоже могу драться». «И чем же ты собираешься воевать? Палкой?» «У меня есть нож», — вытащил из кармана мультитул Ким. «Или камень возьму. Ты же знаешь, как я ловко их кидаю». «Знаю», — вздохнул Вахромеев. «Только давай это умение оставим на потом. А пока ради всего святого спрячься. И это, сидр мой с собой возьми». И чтобы как-то смягчить свои слова, сказанные слишком резко, в том числе и из-за волнения за судьбу товарища, он примиряюще добавил. «Мало иметь оружие, надо еще уметь им пользоваться». «Как будто ты мастер-стрелок», — обиженно буркнул в ответ Виктор. «У меня есть сила», — просто и коротко ответил Марк. «Много силы, а настоящий друг только один. Так что давай, ты не будешь геройствовать с камнем против винтовки, а подождешь меня?» «Ладно тебе», — оттаивая, хмыкнул приятель. Между тем стрельба не утихала, а только набирала силу. Пройдя еще немного, молодой человек уже привычно скользнул в состояние объемного видения, или, как он все чаще стал называть его про себя, сферу. На охват всего поля боя на склонах горы его не хватило. Зато трех ближайших противников он разглядел отчетливо. Жаль только, что из попытки аккуратно воздействовать на них ничего не вышло. Возможно, дело было в непривычно большом расстоянии, или же вражеские стрелки оказались защищены амулетами. А может, их просто больше, чем он мог атаковать одновременно. Но все трое вдруг прекратили стрелять и принялись настороженно озираться, как будто что-то почувствовав. «Такой хоккей нам не нужен», — пробормотал про себя Март и ненадолго притих, чтобы не попасться. Главное, он точно понял. Это враги, которые хотят захватить маяк, и они ведут бой с засевшим там человеком. И справиться он с ними может только более привычным способом. Дождавшись, когда ближайший к нему диверсант, а вроде их занятий теперь не оставалось ни малейших сомнений, перестанет оглядываться и снова примется за стрельбу, Март подобрался как можно ближе. И когда до четко попавшей в просвет между соснами спины противника оставалось 30 метров, он тщательно прицелился и дважды выстрелил, подгадав так, чтобы скрыть шум за общей пальбой. На выцветшей синей блузе злоумышленника тут же возникло два непредусмотренных фасоном отверстия, и он уткнулся головой в кусты, откинув в сторону винтовку. Осторожно подобравшись поближе, Вахромеев залег, прикрывшись телом убитого. Завладев вражеским оружием, передернул затвор, мельком отметив непонятные иероглифы, выбитые на казеннике. По крайней мере, один патрон в стволе был. Само оружие оказалось незнакомым, но кто имел дело с одной болтовкой, сумеет разобраться и со всеми остальными. Расстегнул и снял с убитого пояс со штыком в ножнах, патронными и гранатными подсумками из зеленого брезента, обшитого сверху и снизу коричневой кожей. Открыв один из них, парень осмотрел собранные в металлические обоймы патроны и понял, что они сравнительно небольшого калибра. «Арисака», — вспомнил название японских винтовок «Март», но в этот момент над его головой свистнула пуля. Машинально отпрянув, он вскинул ствол винтовки и, снова войдя в сферу, увидел себя и притаившегося в кустах врага и тут же нажал на спусковой крючок. Дальше все было как в замедленной съемке. Вращающаяся остроконечная пуля, счастливо миновав встречу с ветками и листьями, ударила врага точно между глаз, после чего его голова как будто взорвалась, забрызгав окрестности кровью и мозговым веществом. «Брррр!» — поморщился вышедший из транса Март. «Ну и зрелище!» Но в любом случае двое из трех видимых им противников отправились навстречу к Аматерасу, остальные притихли, не ожидая, что к персоналу маяка придет помощь. Поменяв позицию, Март снова вошел в сферу, но на сей раз не стал ни на кого воздействовать, а просто попытался определить, где находятся противники, и теперь у него получилось. Вероятно, все дело было в опыте. Чем его больше, тем легче. Пятеро врагов развернулись в его сторону и понемногу приближались, охватывая его позицию с трех сторон. Одеты просто, как большинство виденных им за время пути корейцев, но одинаковое вооружение и слаженность действий прямо указывали, что перед ним профессионалы своего дела. Сущностью ввязавшегося в чужую игру подростка спасала только густая растительность, мешавшая диверсантам его обнаружить и решить вопрос кардинально. Но долго это продолжаться не могло, а потому откатившийся назад парень воспользовался тем, что видит, или, если точнее, чувствует чужаков, и открыл огонь, меняя после каждого выстрела позицию и медленно отступая, чтобы враг не взял его в клещи. Будь перед ним простые бандиты, они наверняка давно бы бросили эту затею и ушли искать более легкую добычу. Но ничуть не растерявшиеся от потерь враги и не подумали отступать. Казалось, еще немного он лишится своего единственного преимущества. «Бежать?» — мелькнула в голове парня предательская мыслишка. «Но тогда они точно найдут Витьку». Вытряхнув из захваченного подсумка обе гранаты, Март подкинул их на ладонях, прикидывая вес. Ему хватило одного взгляда через сферу, чтобы, опираясь на обширный, приобретенный в армейской разведке опыт, разобраться, как их использовать. Сместившись левее, нацелился на предводителя, который время от времени отдавал отрывистые команды. Продолжая удерживать сферу, парень безошибочно вычислил, увидел точки, куда надо положить гранаты, и, сорвав чеку, широко размахнувшись, отправил гладкие цилиндры размером с банку оливок справа и слева от цели. А сам затаился. Плечо заныло, все же юному и непривычному к таким нагрузкам телу приходилось трудно. Расчет оказался верен. Взрыв накрыл густым облаком осколков главаря с двух сторон. Его сознание сразу погасло. «Третий пошел», — удовлетворенно подвел счет Март. Оставшись без командира, враги смешались и, прекратив охват, быстро оттянулись назад, включая тех, что оставались у маяка. Не прошло и минуты, как Вахромеев перестал их чувствовать. «Вот и ладушки», — устало подумал подросток. «Значит, поле боя осталось за нами, а враг бежит, бежит, бежит». Преследовать противника он не рискнул. да и смысла не было. Через некоторое время, еще раз ощупав мысленным взором окрестности, понял, что непонятный противник точно отступил. Только теперь Март медленно и осторожно направился к белеющим впереди строениям. «Игнат Васильевич?» — на всякий случай крикнул он, но так и не дождался ответа. Возможно, смотритель был ранен или даже убит, а, быть может, принял его голос за вражескую ловку и теперь только ожидал случая, чтобы подстрелить такого информированного противника. «Крёстный!» — снова крикнул парень. «Это я, Мартемьян! На каникулы приехал! Не стреляйте!» «Как ты сказал?» — недоверчиво отозвался засевший в обороне отставник. «Я это...» — повторил Марк. «Вы мне письмо прислали в приют. Погостить звали». «Ты один?» «Да, то есть нет, с другом». «А друг часом не узкоглазый с винтовкой?» «Нет», — едва не поперхнулся подросток. «В смысле без винтовки. Я его в распадке оставил». «Кунхузы рядом есть?» — напрямик спросил потерявший терпение дядька Игнат. «Живых нет. Я двоих застрелил и одного гранатами закидал, остальные сбежали». «Ишь ты, какой герой! Ну-ка, покажись!» «Я выхожу!» — крикнул Март и на всякий случай выкинул впереди себя винтовку, показывая, что безоружный. «И впрямь, Мартемьян! Вымахал-то как!» — ахнул старик и, немного прихрамывая на больную ногу, вышел навстречу. «Ну, здравствуй, крестник!» В руках бывший старшина досмотровой команды сжимал самозарядную винтовку, ствол которой все еще смотрел в сторону окружавших маяк зарослей. На широком матросском ремне висел видавший виды боевой нож. Из ворота рубахи выглядывала приросшая за годы службы к телу и душе тельняшка. Несмотря на достаточно почтенный возраст, Игнат оставался высок, могуч и крепок. Глаза из-под лохматых седых бровей смотрели молото и даже с каким-то озорством. «Здравствуй, дядя Игнат», — едва справившись с комом в горле, ответил подросток. «Ну, вот я и приехал». «Главное, что вовремя», — ухмыльнулся Игнат, и они крепко обнялись. «А у вас тут весело». «А то. Так что ствол-то подбери, негоже оружие, будто палку на землю кидай. Чай еще пригодится». Несмотря на увечья, двигался отставник довольно ловко и быстро. Бегло осмотрев поле боя и трупы врагов, старик недоверчиво подсокал языком, но комментировать ничего не стал. Всего погибших врагов оказалось четверо. Одного бывший абордажник в самом начале драки застрелил из винтовки. Трое достались на долю крестника. Уйти удалось шестерым. «Интересно, кто они?» — спросил Март, когда Игнат закончил осмотр. «Одеты были как рыбаки», — пожал плечами крестный, после чего хитро усмехнулся и скаламбурил. «Только вместо Кавасаки — Арисаки». «И часто тут такое?» «Да покуда не случалось», — задумчиво отозвался Игнат. «А это не твой дружок там, в кустах, шебуршится?» «Витька, это ты?» — спросил подросток, на всякий случай вскинув винтовку. «Я это?» — поспешно выкрикнул приятель, выбираясь из кустов со своей палкой. «Ну, выль ты, хунхуз!» — сделал страшное лицо Вахромеев старший. «Я не хунхуз!» — возмутился Ким. — И вообще они так далеко не заходят. Нам так казачий сотник сказал. — Ну, если целый сотник, тогда ладно. Вот что, ребятушки, помогите старику хабар собрать. Поищите по кустам тела. Заметив, как побледнел Витька, Игнат жестко усмехнулся. — Не боись, мертвые не кусаются. Негоже им самим и оружию без пригляду валяться на потребу падальщиков. Да и вонять начнут скоро. Прикопать следует для порядка, а я тем временем начальству доложусь, потому как неспроста эти бармоты сюда заявились. Март безошибочно вышел к точке, где он застрелил первого из нападавших. Но кроме следов крови на укрытой пышным слоем хвои земле ничего не обнаружил. Дальнейшие поиски также ни к чему не привели. «Значит, уволокли с собой», — пришел к выводу бывший боцман, после чего добавил почти восхищенно. «Нет, ну до чего ловко сработали, и своих не бросили. А жаль, думаю, можно было много всего полезного поднять трофеями, такие, как они, пустыми не ходят». Впрочем, переживания по поводу упущенной добычи занимали его недолго. Единственной добычей, доставшейся смотрителю маяка и его крестнику, стали вещи, взятые Мартом на первом убитом. Винтовка Арисаки, штык-нож к ней, бандольер с 9 подсумками. 2 для уже истраченных гранат, остальные 7 для патронов, по 2 обоймы в каждом. Брезентовый ранец, в котором, кроме боеприпасов, галет, зеленого чая и банок с рыбными консервами, нашлось несколько брикетов взрывчатки, запальные шнуры и детонаторы. «Как же вы от них отбились?» — изумленно воскликнул Виктор, когда осознал масштабы развернувшихся вокруг маяка событий. «С Божьей помощью!» — жестко улыбнулся отставник, отчего даже у Марта пошел мороз по коже. «И вы, конечно, пособили». «Не мы, а Марик!» — горестно вздохнул Ким. «Он сам все сделал, а мне велел в распадке дожидаться». «Значит, хороший у тебя друг. Беспокоится, бережет». Договорив, Игнат резко развернулся и поковылял к рации, чтобы дополнительно сообщить скрывшиеся подробности о внезапном нападении на подведомственное ему хозяйство. А предоставленные сами себе подростки тем временем заглянули в его скромное жилище. В маленьком домике, пристроенном прямо к маяку, было всего две комнаты и крохотные прихожие. Судя по всему, одна из комнат с выложенными вдоль стены камином и просторной, крепко сколоченной лежанкой использовалась как кухня, а заодно и как спальня. Во вторую мальчишки заглянуть пока не успели. Двери оконной рамы были измочалены попаданиями пуль, хватало отметины на внутренней стене комнаты. Всюду валялись щепки от изрешеченного дерева, осколки стекла, черепки битой посуды. Все равномерным слоем покрывал густой слой пыли, выбитый вражеским обстрелом из кирпича и цементного раствора. Когда старик вернулся, друзья смели с пола мусор, протерли пыль, расставили опрокинутую мебель и вообще навели хоть какой-то порядок. «Молодцы!» — скупо похвалил их бывший боцман. «Чистота — первое дело!» «Как отреагировало командование?» — поинтересовался Март. «А чего ему, командованию-то?» Крутнув головой от удивления, дескать, какие слова знает крестник, отозвался Игнат. «Поняли, мол, жди дальнейших указаний». «Да то ладно, вы поди голодный?» «Нет», — хотел было ответить крестник. «Да!» — перебил его Ким. «Понятно», — хмыкнул смотритель и выложил на стол пол каравая черного хлеба, целую тушку копченой красной икры, чашку черемши и небольшой туесок, полный жимолости. «Жуйте, ребятки!» — велел Игнат. — Сейчас разведем огонь, яиц нажарим со шкварками, чаю закипятим. — А вы? — Да я только из-за стола встал, хотел до ветру пойти, когда эти гаврики заявились. — Что? — Да ничего. Смотрю, двое прямиком к дому идут. Дверь-то не закрытая стоит. Кого мне тут сторожиться? Открывают без стука, ни здрасте, ни пожалуйста. Я им навстречу приковылял. Говорю, чего надо, обезьяны, куда претесь без спросу? Они за ножи, но я одному дал в душу кулаком, он сомлел и на второго налетел. Так они кубарем с крыльца и покатились. Я, понятное дело, дверь на засов сразу щелк, а эти до кустов убежали, как давай оттуда палить. Все стекла побили ирды. Но я и осерчал. Хватит винтовку, и в ответ принялся стрелять. Одного точно завалил. Шибко наглый стервец. Высунулся прям под выстрел. «Интересно, какой у вас карабин?» — с любопытством посмотрел на оружие крестного Марта. «Недурственный», — добродушно хмыкнул крестный. «Экспериментальный. Жаль, в серию не пошел. Больно сложно оказалось в производстве. А вообще, через мои руки за годы службы каких только стволов не прошло». «А что у вас было?» «Легче сказать, чего не было, сынок. Ведь мы абордажники воздушных фрегатов, как говорил наш командир, мичман князь Путятин, элита империи. Как чего нового оружейники придумают, так первым делом к нам. Что автоматы, что пулеметы. Все не только в руках держал, но и в деле опробовал. И их превосходительство генерал Федоров лично к нам приезжал да расспрашивал, что и как». «Федоров? Путятин?» — задумчиво повторил Март, где-то слышанной им фамилии. «А тебя не проведешь», — по-своему понял его бывший боцман. «Твоя правда, князюшка наш давно не мичман, а целый адмирал воздушного флота империи. Это я его совсем сопливым помню. Ну уж, коль ты такой внимательный да разумный, то и я вертеть кормой не стану. Расскажи мне, сынок, куда я тебя, старый дурак, на воспитание отдал, что ты так ловко к врагу подкрадуться выучился, да еще и стрелять на звук? Нечто при вашем приюте школу диверсантов открыли?» «Нет, крестный», — покачал головой подросток, жестом остановив ерзавшего на своем месте Витьку. «Приют тут ни при чем». «А кто при чем?» «Вот», — вытащил из ворота инкалпион Март, — «в нем все дело». «Ишь ты», — хмыкнул Игнат, — «помню я этот крест. Он у тебя на шее был, когда все это случилось». «Расскажете?» — лихорадочно блестя глазами попросил подросток. «Коль желание такое имеешь, отчего ж нет? Только знаю я не больно много, уж не обессудь. Мы тогда в Сеул прибыли припасы пополнить и новичков в нашу команду абордажную принять. Ну, как новичков? Опытные уже бойцы, которые службы свои доказали право с нами в одном строю быть. Мы уже возвращались, когда бомбежка и обстрел начались. Слышим взрывы, один другого громче и ближе к нам. Укрылись, переждали. А как дальше двинулись, так увидели руины большого дома. Погибшие люди. Все горит, дым, пыль столбом, запах взрывчатки и горелой человеческой плоти. Приказа завала разбирать я не имел. Надо было скорее на борт попасть. И тут вижу светлое пятно под куском рухнувшей стены. Не утерпел, подбежал. А там мальчонка в матроске. Ты, то есть. Кудри светлые по камню рассыпались, лицо белое совсем. Нащупал на шее пульс, понял, жив, малец. Ну, тут же всех созвал бойцов, вместе смогли чуток приподнять камень и тебя выдернуть. А дальше спасибо целителю. Спас он тебя. А где это случилось? Точный адрес помните? Так сразу не скажу. Но есть у меня карта Сеула. Вот по ней сможем в точности определиться. Сейчас я ее сыщу. Куда она у меня засунута? Пару минут в охромеев старший ковырялся в комоде, перебирая бумаги. Вот. Так, давай глядеть. Расстелив карту на столе, Игнат принялся что-то соображать, водя пальцем и шепча себе под нос. Друзья замерли в ожидании. «Вот, точно здесь, уверен, запомни. А лучше я тебе сейчас прямо на ней отметку поставлю, потом заберешь. Это уже недалеко от Драконьей горы и нашей главной военной базы в Корее. Район Йонсан, пиши. Улица Итэвон, 124-13. Что, думаешь туда поехать? След родителей искать?» «Да». «С Богом, коли так, надо свои корни знать. Может, Бог даст, и могилы родителей отыщешь. Сорокоусты поминальные в церкви закажешь. Все как полагается». Марта, у которой в мыслях ничего подобного не было, оставалось лишь молча кивнуть. И в самом деле, надо будет так сделать. Ну вот, первый голод утолили. Теперь самое время с дороги баньку принять, смыть с себя прах и порох. Я ее уже истопил, так что милость прошу. Чистый исподний у вас запас имеется? Свое не предлагаю, больно велико будет. Найдется. А после еще чаю выпьем с пряниками. Они, зараза, подсохли уже, но у вас зубы молодые, справитесь. Распаренные после помывки друзья выдули еще самое малое по литру горячего чая и стали клевать носами. Разморил вас, дедушки. Койки вам я настелил на втором этаже маяка. Там комнатка просторная и вид на морской простор такой, что... «Спасибо, крестный!» — от всей души, ощутив себя впервые за все эти дни дома, сонно пробормотал Март. «Да, спасибо огромное, дядя Игнат!» — поддержал друга и Витька. «Ну все, отбой!» — с показной строгостью скомандовал отставной боцман. И, не сдержав улыбки, добавил. «До ужина как раз выспитесь!» Засыпая, Мартемьян припомнил сегодняшнее событие и, сыто осоловилась, на минуту оставила его. Он уже привычно вышел в сферу и одним рывком накрыл легкой тенью широкое пространство. Нигде так и не заметив ничего подозрительного, успокоившись, лег и мгновенно отключился, едва коснувшись головой подушки. Проснулся Март, как всегда, сразу. Но еще долго лежал. Спешить никуда не хотелось. Через открытые окна вместе с йодистым ветром с моря под мерный гул прибоя воздух наполняли смолистые, нагретые за день ароматы сосен и кедров, растущих на склонах горы. В эту чудесную бодрящую смесь вплетались и нотки цветущих растений, обильно рассаженных вокруг казенного домика смотрителя. Хорошо и удивительно спокойно на душе. Потянувшись и теперь уже окончательно проснувшись, тут же вспомнил о сфере и, сконцентрировавшись, вышел в нее, разгоняя в стороны и стараясь направить конусом в сторону берега. С каждым разом у него получалось все лучше. Требовалось меньше усилий и увеличивал охват. Просканировав окрестности на несколько сотен метров, убедился, все тихо, разве что мелкое зверье по лесу скачет, и бодро соскочил с койки. «Подъем, пехота, труба зовет». Ким отозвался легко, словно ждал, подошел к окну, выходящему на запад, и долго любовался красками заката над горами. «Лан, пошли вниз, чуешь запах жареной картошки? Неужели ты не проголодался?» Витька погладил себя по впалому животу, почесал задумчиво в затылке и изрек. «Да, пора бы пожевать чего-нибудь дельного». «А я о чем?» После скромного, но вкусного и сытного застолья Игнат между делом сказал. «Завтра сходите с утра на рынок в деревню. купите овощей, хлеба, свежей рыбы и панчанов всяких, наберете, какие вам по вкусу. Денег я вам дам». «Не надо, крестный, у меня есть». «Откуда?» — чуть нахмурясь спросил Вахромеев-старший. «Да было дело», — Март на секунду задумался. «Рассказывать ей лучше не надо», но потом тряхнул коротко стриженной головой. «Меня на днях утопить пытались двое бандитов. Оглушили, в море скинули со скалы. Чудом пришел в себя, уже глубоко под водой смог выплыть. Думаю, в тот миг сила и пробудилась. Она и спасла». Затем он коротко пересказал основные события и выложил на стол пачку банкнот. «Сколько там хоть?» — влез любопытный Витька. «Пересчитай, коли интерес имеешь», — качнул тяжелой головой отставник. 1500 рублей. «Немалые деньги, но ты их прибереги, еще пригодятся. Покуда вы здесь, я уж как-нибудь сам все оплачу. И не перечь», — сказал, как отрезал бывалый абордажник. «Как скажешь, дядя Игнат, спорить тут и впрямь было не о чем». «Вот и славно. А теперь давайте зеленый чай пить и разговоры разговаривать». Разлив по чашкам свежую заварку и заправив ее крутым кипятком из медного самовара, вот ж действительно, где русский, там этот пузатый красавец обязательно появляется. Все трое принялись потихоньку прихлебывать, то и дело черпая ложками свежий прозрачный мед. «Стало быть, говоришь, дар в тебе пробудился, и крест твой непростым оказался, так?» «Так, а долень камень в нем». «Вот оно, значит, как», — задумался старик. «Игнат Васильевич, а ты как будто не удивлен». «Догадливый», — усмехнулся смотритель. «Но и не обрадован». «Как тебе сказать, парень? Я грешным делом думал, ты ко мне прибьешься. Тяжко одному жить, когда столько годов среди людей. Глядишь, на старости лет внуков бы понянчил. А нет, своя у тебя судьба. А уж какая она будет, худая или добрая, одному Богу известно». «Я, если честно, и сам не знаю, радоваться или нет. Меня за последние дни уже третий раз убить пытаются. Если бы не дар, не добрался бы сюда». «Дар — дело хорошее, Мартемьян. Главное — понять, к чему его приложить». «Игнат Васильевич, а ты разве знаешь, как в этом разобраться?» «Да не то, что прям знаю, но за столько годов чего только повидать не пришлось. Вот смотри, то, что ты с оружием ловко управляешься, это не дар, а талант. Это мой простец вроде меня выучиться может. Но человеку одаренному от этого проку немного. Они иным занимаются». «А чем?» «Так по-разному. Одни в целители идут, жизни людские спасают. Другие в инженеры. Такое, брат, изобрести могут, что простому человеку и в голову не придет. А они сделают. Третьи кораблями воздушными управляют, вроде тех, на которых я служил». «Так ты встречал одаренных?» «А как же? В нашем деле без видящих никак. Вон, князь Путяти, на котором мы давеч толковали, как раз из таковских. Или командир нашего фрегата Петр Николаевич Нестеров, один из знатнейших асов». «И что, вроде богов скандинавских?» «Ха, можно и так сказать. В своем деле они и боги, а так-то проще все. На французском ас — это туз, старшая карта. Прежде удача и игра все больше в карт шла. Опять же, меткий стрелок, как там у Пушкина, со скольких шагов туза бьет, это для простецов белки в глаз. У благородных такое, как его, моветон. Вот и стали самых сильных и удачливых военлетов, наделенных силой». Это слово Игнат выделил особо, словно с большой буквы. «Из числа офицеров воздушного флота асами звать». «Понял. Так твой командир?» «Именно. Одаренный, да еще какой. Как раз 8 лет назад это и случилось. Сеульский инцидент, будь он неладен». Игнат огорченно вздохнул, опасаясь ненароком задеть больное место Марта, и продолжил. «После бомбежки и обстрела с воздуха они еще наглей полезли. Только я тебя в приют определил, нас послали на восток с разведкой. Летим, уже скоро и море. Справа из-за густой слоечки, так сынок на флоте кучевые облака называют, разом 3 корвета японских. Сестершипы, Миюки, Санами, это как ее, Акебоно. В те поры про радар еще слыхом не слыхивали. Вот мы их и прошляпили. Стали, значит, нас обходить со всех сторон. Загоняли к океану, там, сам понимаешь, ни спрятаться, ни скрыться. И до их островов все ближе. Тут бы нам и амба. Но командир не сплоховал. Собрал всю свою силу и говорит: «Братцы, слушайте меня, помните свой долг и делайте все наилучшим образом, как я вас учил. Заедино и слаженно все должны работать, тогда будем целы. А потом давай приказы отдавать. Как из пулемета, только успевай поворачиваться. Враг начал по нам бить, а попасть не может. Мы словно видим все его задумки и хитрости. Маневрируем, да так лихо, только держись. Потом и сами принялись им отвечать, что не выстрел в цель. Своими бы глазами не видал, никому бы не поверил. Оно, понятно, досталось и нам. Побили наш палат, будь здоров, но ход и орудие мы сберегли. А японцы? В бою ведь как? Если не ты их, то они тебя. Не смогли они с нами тягаться. Сначала Миюки задымил и вниз пошел, потом и Санами взорвался. Прям в небе надвое раскололся от попадания в пороховой погреб. А третий, Акебоно, от нас удрать хотел. Только мы не дали. Кормовые моторы и пушки ему все сбили. Тогда Петр Николаевич отдал приказ взять японца на абордаж. Неужто смогли? Захваченный красочным рассказом, представлявшимся ему с необычайной ясностью, словно он немного подсматривал воспоминания самого геройского боцмана, Март не удержался от восклицания. «Слушай дальше!» — весело подмигнул богатырь. «На штурмботах зашли к нему с кормы, сцепились, разложили вышибные заряды у люка, подорвали, и айда внутрь узкоглазых бить! Куда ихним матросам супротив нас? Хлебковаты! Опять же, у них только винтовки, вроде той, что ты добыл. У офицеров, понятное дело, пистолеты. Намбу, Хамада. Это их подделки под люгер с Браунингом», — пояснил на ходу Вахромеев старший. «Сабли еще самурайские. Только в тесноте корабельные имени очень-то помашешь. Против наших гранат, ручных пулеметов и брони. И все равно жаркое дело было. Дошли до главной палубы. Старшие офицеры во главе с командиром, конечно, дело сдаваться не пожелали. Ну так кто им доктор? Мы их, значит, и покрошили. Ну, а после этого остальные скоро в ум взяли, что дел табак. Стали руки поднимать». «Вот это да!» — восхищенно подпрыгнул помалкивший до сих пор Витька. Как и многие корейцы, он яростно, просто на генетическом уровне ненавидел японцев, и потому рассказ об их поражении был ему как бальзам на душу. «Ну так», — подкрутил усы нашедший благодарных слушателей отставник. «Вояки Микадо после этого боя сразу расхотелись с нами воевать. Они, видно, думали, что мы какой-то тайной силой обладать стали. Испугались. А весь секрет в нашем командире. Он в тот день разом шагнул во владении силой далеко вперед. Стал гроссом, а на военный манер асом из асов. Долго после того сражения враги палладу дальней стороной обходили. И не только наш фрегат, весь российский флот. Русских кораблей боялись и немцы, и британцы, и французы, и американцы, и уж, конечно, сами японцы, пока не выяснили, чем таким мы их взять смогли. Петра Николаевича после столь славной победы сразу из капитанов первого ранга в контр-адмиралы повысили. И в Петербург забрали, в Академию воздушного флота, других одаренных учить своему мастерству. До него никто эдак не умел, да и нынче мало у кого столь нарядно выйдет. А почему другие не могут? Не знаю, но командир как-то сказал, Игнат напряг память и, стараясь воспроизвести слова Нестеру, с максимальной точностью начал. Силой владеть не только дар нужен, он лишь необходимое условие. Контроль, концентрация и мастерство, помноженное на глубокие знания. А это недостижимо без таланта и огромного желания, любви к своему делу. Да что я тебе, старый дурак, испорченный патефон изображаю? Спохватившись, стукнул он кулаком по столу. «У меня ж книга есть. Всех нас, кто в том бою отличился, 2 года назад Петр Николаевич вместе собрал. Он тогда вице-адмирал производства получил. Угостил нас на славу и на память всем офицерам книгу, им самим написанную, с автографом собственноручным подарил. Я вылез вперед, мол, дозвольте ваше превосходительство и мне себе бесценный дар получить. Буду читать, как со службы выйду, вспоминать старые времена». Он посмеялся, конечно, но не отказал. Вот, глядите, тут его рукой надпись. «Игнату Вахромееву, сильнейшему из сильных, вице-адмирал Нестеров». «Крестный, можно почитать?» «А для чего же я тебе ее дал? Будет прок, и вовсе забирай. Мне-то она уж точно ни к чему. Разве на память? А, вишь, сгодилась». Получив в руки заветную книжицу, Март осторожно раскрыл ее и бегло пробежал глазами первый лист. «В бою главное — удержать видение и охватить полноту происходящего. Все будет сбивать вас, отвлекать, но тот, кто справится, сможет разгадать намерения врага и предвосхитить их огнем и маневром. Сила есть новая, доселе неведомая человечеству форма физического бытия. Эта энергия пронизывает все и вся. Наука о силе названа ее основателями практической метафизикой. Иные же предпочитают термин энергофизика, энергетическая физика, энфизика, НФ. Только человеческий разум способен наблюдать и работать с энергией, приборы здесь бессильны. Входя в состояние контакта с энергетической сферой, видящий мгновенно, в мельчайших деталях, схватывает суть явлений, наблюдаемых им. Казалось бы, зрив корень, и ответы будут мгновенно найдены. Но тут мы сталкиваемся разом с тремя затруднениями. Первое. По мере удаления от точки локации одаренного, силы ясности видения стремительно снижаются, пока не обращаются в серую неразборчивую пелену тумана войны. Второе. Когда разум не в достаточной степени развит, он не может вместить полноту открывшегося ему знания. Контакт с энергосферой не изменяет качество сознания человека. Одаренный видит ту часть явлений, которая доступна его разуму, и не способен охватить всю полноту происходящего. Третье. Контакт с силой дает возможность увидеть мир в его многомерности. Свободное движение пространственно-временных узлов, воздействие и противодействие сложных живых структур. Критически важно осознавать и учитывать это в бою. Мы существуем не в сферическом вакууме. Воин одаренный, особенно военный летчик на всех постах, командира, штурмана, артиллериста, обязан видеть и просчитывать разумы свои действия и действия противников, и все это с учетом влияния времени, в том числе и принимая во внимание сроки, необходимые для отдания и исполнения приказов команды корабля. Чтобы выполнить поставленную боевую задачу, воин одаренный должен досконально знать свой корабль, все тонкости своей службы, физические законы и особенности воздушной среды, баллистику и многое иное. В мирных условиях он обязан непрестанно трудиться над совершенствованием умений и боевой слаженности веренного ему экипажа. В бою даже доли секунды зачастую имеют решающее значение. Доверие и воинский дух команды. Этому также следует уделять первостепенное значение. Всякому видящему известно, сколь существенно меняется проживание и ощущение времени у человека в разных душевных состояниях, и какие немыслимые в обычных условиях сверхусилия становятся возможны единому в своем порыве и решимости корабельному составу. Этот феномен пока недостаточно изучен, понят и оценен. Дело за вами, новыми исследователями сферы тонких энергий. Каждый раздел книги был посвящен определенному блоку. Навигации, управление огнем, управление кораблем в бою, личной военной подготовкой, возможности одаренного. И все это через призму овладения силой, через понимание энергофизических закономерностей и логики. В эту ночь Марту не спалось. Небольшая книжка, едва на сотню страниц, была проглочена им в один миг и до наступления темноты прочитана еще дважды. Каждое слово, каждая мысль, содержавшаяся в этом труде, отпечаталась в ее сознании, как будто была высечена в камне. А потом он лежал на кровати и мечтал под сладкое посапывание Кима. Лишь под самое утро удалось забыться и немного отдохнуть. Теперь он знал, чему посвятит свою новую жизнь с непонятной щедростью, подаренную ему судьбой. Во что бы то ни стало, он посвятит себя небу и ни за что, невзирая ни на какие препятствия, не свернет с указанного ему свыше пути.